Глава 21. Когда расцвело, проводник захотел посмотреть на убитое создание и убедиться, что оно на самом деле мертво. Он предложил отправиться на мулах на край скалы и оттуда подобраться достаточно близко к этому чудовищу, так, чтобы все как следует рассмотреть. Шефер согласился. Он был не любитель хвастаться, но был не прочь показать дело своих рук, если кто-то заинтересуется. К тому же ему самому хотелось спуститься со скалы и рассмотреть хищника. Создание все еще лежало здесь, несомненно мертвое, с лужей желто-зеленой крови на груди. Сук, проткнувший его, был весь покрыт каким-то липким веществом, и вниз стекала тонкая струйка ядовито-зеленой крови, разлагающаяся с одной стороны лужицей выцветающего, не такого люминесцирующего оттенка. Шефер с интересом заметил, что ни один представитель местной фауны не сделал попытки вкусить это блюдо. Ни одна муха, ни один муравей не ползали по трупу. Не надо быть ученым, чтобы догадаться, что это значит. Это создание не из тех, что живут в здешних лесах, и его химический состав настолько отличается от всего, что тут находилось, что ни одно из живых существ не сочло его за пищу. Да оно без сомнения не было пищей, его плоть выглядела несъедобно. Первый раз Шеферу удалось как следует рассмотреть своего противника. Его внимательный взгляд скользил по черным сегментам покрова, по косицам волос, если, конечно, это и правда были волосы. Теперь при свете дня детектив в этом сомневался. Они выглядели вполне твердыми, не как волосы, заплетенные в косу, а как нечто наподобие толстых щупалец. И все же они напоминали какой-то рот волосяного покрова. Шефер не был настолько любопытен, чтобы спуститься и, сняв металлические крепления, рассмотреть, что это такое на самом деле. Металлическая маска и латы на запястьях и голенях с их невероятно сложной аппаратурой казались одновременно продуктом высокоразвитой цивилизации и дикарскими атрибутами. Нить же, унизанная черепами и перекинутая через плечо, выглядела просто варварски. Черепа в основном принадлежали животным, но на конце нити болтался и один человеческий. Шефер заметил, что в экипировку этого чудовищного создания входило множество клинков. В общем, внешний облик этой твари вполне соответствовал ее поганой сущности. По роду деятельности Шеферу полагалось знать многих людей, избравших путь насилия. Большинство из них были жестокими. У этого же сукина сына, по крайней мере, существовали оправдания, особенно учитывая его нынешнее печальное положение. «Бог ты мой!» – проговорил проводник, таращась на чудовище. «Ты действительно его убил!» Шефер взглянул на своего проводника. «Ты говоришь, как будто я сделал что-то дурное», — заметил он. «Ты не мог его убить», — отозвался проводник. «Мы не рассчитывали, что ты его победишь. Ты и твой чертов брат. Ты хоть догадываешься, что означает это убийство?» Проводник встал на колени перед телом, стараясь не прикоснуться к нему, словно боялся, что оно обожжет его или как-нибудь осквернит. «Может, и правильно», — мелькнуло в голове у Шефера. «Кто знает, а вдруг он подцепил какое-нибудь неведомое заболевание, сражаясь с этим странным существом? А может, проводник просто празднует труса?» «Конечно, догадываюсь, что это значит», — ухмыльнулся Шефер. «Это значит, что кое-кто со страху в штаны наложил». «Смейся, смейся», — зло огрызнулся проводник. Он вытащил что-то из своего кармана, какое-то приспособление, незнакомое Шеферу, и установил его рядом с мертвым существом. «Господи, Шефер, это не профессиональные борцы. Эти ребята просто-напросто так играют». «Точно, как и я», — сказал Шефер. Улыбка его погасла. «Ты думаешь, я собираюсь оправдываться из-за того, что не погиб? Смотри на вещи реальнее». Он с отвращением отвернулся и полез обратно на скалу. «Вся эта возня началась через минуту после того, как я выехал из Нью-Йорка, верно?» – поинтересовался он, забравшись наверх. «Донесение, полученное мной, направившее меня в Риосукко, твое появление, путь, которым ты привел меня сюда – вот это была действительно игра. Туземный проводник, да? Очень увлекательно. Но откуда ты на самом деле? Из ЦРУ или ФБР?» «Не угадал», – проговорил проводник, переводя дыхание после подъема на скалу. «А нас ты никогда не слышал». «Не стоит быть таким самоуверенным». «О, в этом можно не сомневаться», — сказал проводник. «Теперь это вряд ли имеет какое-нибудь значение, так что я могу тебе кое-что рассказать. Мы из нового подразделения, сформированного после того, как твой брат встретился с одним из этих существ. Он убил его, но потерял весь свой отряд. Тварь умирала долго, достаточно долго, чтобы использовать саморазрушитель. В результате взрыва появился кратер, который ты видел». «Потерял свой отряд?» Шефер обернулся и посмотрел на проводника. Эти слова подтверждали его опасения. «Эта тварь убила их всех? Блейн, Хефкинс, все погибли?» «Все», — подтвердил проводник. «И Дач? Он тоже погиб?» Шефер знал, что первую стычку Дач пережил, убил мерзкое создание. Так сказал сам проводник. Но это означало, что чудовищ было больше одного, потому что тварь, убитая Шефером, была не той, которая погубила людей Дача. Может быть, это было местью за смерть их приятеля? «Дач выбрался живым», — ответил проводник, — «но это все, что я могу тебе сказать». Шефер понял, что товарищи проводника не знали, был ли убит Дач другим хищником. А может, знали, но находили нужным держать это в тайне. «И все это чертовски секретно?» — поинтересовался Шефер. «Конечно», — согласился проводник. «Значит, когда я сунулся в это дело, твои люди решили меня скормить этому уроду? Дать ему то, что он хочет получить?» «Проклятие, Шефер!» — вспылил проводник. «Ты сам лично надумал отправиться сюда поиграть в туриста. Не мы это придумали. Ты совершенно добровольно полез в самоубийцы». «Да?» — усмехнулся Шефер. «А как насчет Дача? Он тоже один из твоих добровольцев?» «Мы не знали, что последует за этим». «Теперь-то знаете, вот и отправили меня, чтобы это бестие сделало из меня лепешку. Знаешь, после всего мы больше этого не хотим. Но ты убил тварь. Убил именно здесь, и мы теперь вынуждены заниматься этим делом». «И каким образом ты собираешься этим заниматься?» — спросил Шефер. Он сделал паузу, молча рассматривая мертвое существо, распростертое на дне долины под обрывом. Проводник топтался у него за спиной. «Пока не знаем», — отозвался он. «Мы можем только предполагать, но мы знаем, что эти создания очень часто являются на Землю поиграть в великих охотников, славно отдохнуть, собрать трофеи и отправиться восвояси, предоставив нас самим себе до следующего нашествия». «Является на Землю», — повторил Шефер, закончив осмотр убитого создания. «Из космоса, конечно, как в кино». «Вроде того», — пробормотал проводник. Он снарядил поджидающих мулов и вытащил оружие Шефера. Шефер повернулся, почувствовав опасность за спиной, и обнаружил проводника, целящегося в него из винтовки. «Пошевеливайся», — сказал проводник. «Генерал хочет, чтобы мы были подальше отсюда. Он боится, что ты выкинешь еще что-нибудь неожиданное. У нас есть 6 часов, чтобы оказаться в конце долины. Только держи руки подальше от вонючих сумок, не трогай оружие и будь умницей. Может, тебе еще удастся выкрутиться». Шефер мгновение пристально смотрел на проводника. «Знаешь, ты начинаешь действовать мне на нервы. Эта тварь сдохла, все кончено». «Господи, он до сих пор ничего не понял», — поразился проводник. «Ты что, все еще считаешь, что эта тварь единственная? Давай, двигайся», — он поднял оружие. Шефер вздохнул. «Ну да, он думал, что эта тварь единственная. Но что из того, если все не так?» Он был готов сражаться со всеми тварями, сколько бы их ни было, и победить.